Глава 7. На пути увеличения способности чувствовать и воспринимать все более тонкое, ибо подобное развитие происходит только в этом одном направлении. Каждый достигнутый предел показывает лишь расширившиеся возможности воспринимать то, что пройдено доселе. Это мера, определяющая диапазон от наиболее грубого до данного достигнутого предела, но не далее в сторону наиболее тонкого. Подобно условная мерная прямая в мироздании бытия материи со стороны наиболее грубого проявления определяется звездно-планетарными состояниями, а со стороны наиболее тонкого завершается бытием Творца мира материи, где от звездно-планетарного состояния в сторону единого, по мере утончения проявляющихся законов материи, происходит все большее умножение разнообразия энергийных явлений, которые, сплетаясь причудливыми закономерностями, удерживают бытие мироздания в состоянии гармонии на пути бесконечного расширения. Представители подвижного разума мира материи, так же, как и все остальные носители разнообразных форм сознания, в естественных условиях всегда рождаются в состоянии наиболее приближенном к звездно-планетарному. Но в отличие от всех, подвижный разум — единственный, кто обладает возможностью перемещаться в сторону наиболее тонких проявлений мира материи, совершенствуясь в постижении все более тонких проявлений законов Вселенной, что делает представителей его, по мере развития, все более активными исполнителями воли Творца, принимающими необходимое во благо гармонии участие в происходящих процессах разворачивающегося мира материи. На этом пути совершенствования подвижного разума существует определенный крайний предел, отстоящий от Творца на определенном расстоянии упомянутой мерной прямой в сторону все более грубого, далее которого подвижный разум развиваться не должен, ибо будет утрачен изначально заложенный в него смысл. Таким установленным единым пределом ограничивается во благо гармонии расширение возможности подвижного разума. Великий Творец, создавая законы свои и сплетая их между собой, сотворил такую гармоничную энергийную среду, когда всякое вновь рожденное жизненное явление уже будет иметь определенную жизненно необходимую родительскую информацию во сути своей, благодаря которой через инстинкты будут прилагаться естественные усилия вновь рожденного в движении к необходимому, отведенному именно для него месту. Подвижный разум также рождался во благо уже существующего бытия, имея своеобразную родительскую информацию в своей основе. При этом особенность подвижного разума создавалась по принципу, который на определенном этапе постижения все более тонкого в мире материи окажется по существу своему не в состоянии далее постигать законы в том же направлении. Это и есть предел, установленный Творцом для этого исключительно в мироздании случая. Именно у этого предела заканчивается то благое, во имя чего создавался подвижный разум, и которое сполна призвано свершаться именно к этому пределу. Данный предел характерен тем, что он отделяет тот интервал еще более тонких проявлений материи, исходящих во всем своем существующем многообразии от Творца материального бытия, для восприятия которых и постижения требуется уже качественно иная форма сознания, сверхсознания, которым обладает сам Творец бытия мира материи. По отношению к сверхсознанию характерные особенности подвижного разума являются грубой формой выражения. Это делает подвижный разум абсолютно бессильным познать суть Творца. Именно в этой связи в сознании юного человечества вошло понятие о непостижимости Бога. И для того, чтобы вы смогли обрести хотя бы малое представление о качестве благоуханной сути Бога вашего, необходимо образно продолжить уже известную условную мерную прямую, подошедшую к Творцу мироздания, за пределы его на некоторое множество условных единиц. Если в сторону единого мерная прямая развивается как наиболее тонкому состоянию проявлений законов материи, то за пределы единого данная прямая может развиваться только как к некоему сверхтонкому состоянию. При этом качество сверхсознания позволяет осознавать наличие сверхтонкого состояния в среде бытия материи, но также не в состоянии полноценно постичь суть того, кто пребывает в данном сверхтонком состоянии. Положение Творца мироздания является той ключевой точкой, только лишь из которой возможно абсолютно полное управление всеми законами материи, проявляющимися в соответствии с мерной прямой от Творца в сторону наиболее грубого состояния. А в соответствии с тем, что существует еще и некий условный отрезок мерной прямой в сторону сверхтонкого состояния, можно сказать об одинаково быстром уменьшении возможностей управлять законами материи по мере удаления от Творца мироздания как в сторону сверхтонкого, так и в сторону наиболее грубого состояния. Где, с одной стороны, возможность управлять ограничена грубостью состояния условного претендента на управление, а с другой – грубостью самого закона, которым условно необходимо управлять. Так же, как и Творец бытия, материи, великий Бог рода человеческого тоже обладает сверхсознанием, но имеющим определенное отличие с учетом сверхтонких особенностей сути Отца вашего Небесного. Это также позволяет Отцу воспринимать и осознавать все законы мироздания, что и происходило в бытии его великого одиночества в течение некоторого периода времени. А в одно знаменательное мгновение великий Бог увидел, каким образом можно благодатно повлиять на все более разворачивающиеся законы мироздания, при этом не трогая сам закон развития мироздания, вводить в плотное соприкосновение с некоторыми проявлениями законов материи свои благодатные особенности». Подобное длительное соприкосновение неизбежно должно привести к значительному видоизменению качеств законов материи, проявляя результат, еще неведомый мирозданию, и где само видоизменение не будет противоречить гармонии бытия мира материи. Но когда такое видоизменение распространится по всей Вселенной, энергийная среда мироздания обретет новые благоуханные особенности, позволяя гармонии преобразиться в качественно новом, более совершенном виде. На исполнение сего глобального замысла по земным понятиям требуется вечность. А для исполнения священной воли великого Бога потребовалось ваше рождение. Только рождение не для того, чтобы вы по невежеству, на основе эгоизма, осознав ложную цель, приложили свои усилия к возврату к своему Отцу Небесному, в некий внешний мир, где вы якобы будете бесконечно вкушать мнимые блага, насыщаясь удовольствиями, но для того, чтобы бесконечно идти туда, куда поведет Отец, по звездным дорогам Вселенной, послушно и самоотверженно, исполняя все, уготованное для вас Отцом, где вкушением истинных благ будет ваш бескорыстный и бесконечный труд созидания во благо окружающего мира. Для наиболее благоприятного исполнения великого замысла возможно было использовать только организм, наделенный особенностями подвижного разума, ибо только он один обладает возможностью свободно и самостоятельно перемещаться в просторах мироздания, имея немалые возможности активного воздействия на происходящие явления мира материи. Осталось только вживить духовные особенности в законы проявляющейся материи избранного организма. Так как между качеством проявленных энергийных особенностей избранного организма и качеством духовной особенности Бога существует слишком большая разница, Отец Небесный стал создавать ваши души с более уплотненными духовными особенностями, что делает души по энергийным качествам несколько более приближенными к тонким энергийным качествам плотного материального тела. Это создает благоприятные условия, делающие возможным необходимое сплетение двух разнородных законов с последующим взаимным влиянием друг на друга. При таком Божьем созидании души ваши не могут обладать способностью самостоятельно мыслить, ибо в них нельзя вложить особенности сверхсознания, а иные формы сознания для сверхтонких состояний не существуют. Поэтому все недостающее с этой стороны должно приобретаться с помощью существующих особенностей подвижного разума. Но душа ваша обладает способностью накапливать информацию в качестве чувственно выстроенных образов, которые с течением времени все более активно влияют на природно-чувственные и разумные особенности плоти. Душа, покидающая плоть и оказывающаяся вне связи с законами материального тела и разума, лишается возможности как развиваться, так и видоизменяться вообще. По мере того, как были созданы первые души с вложенной в основу их необходимой вспомогательной информацией, началось вселенское эпохальное событие ваших первых воплощений. После чего Отец стал внимательно наблюдать за результатами исполнения Своей воли. Таинство соединения двух разнородных законов в мироздании еще никогда не происходило, и ни одна мельчайшая частица великого бытия мира материи не имела никакой информации об этом. Поэтому перед юным человечеством встала труднейшая задача пройти этап самоопределения, при том, что ни одно явление окружающей реальности не может подсказать правильное направление истинного духовного развития. А первой, главной целью, поставленной перед человечеством на начальном этапе формирования, является необходимость познать свою истинную суть, свое истинное отношение к окружающей реальности и познать истинные взаимоотношения с Отцом Своим Небесным. После чего только человечество может приступить к полноценному исполнению своей настоящей, предопределенной великим Богом, миссии во Вселенной. Процесс жизнедеятельности человеческого общества вскоре после первых воплощений очень быстро приобрел сумбурно-хаотический характер с ярко выраженными агрессивными всплесками, что создало негативные, опасные для вашей жизни условия, при которых ваша материальная плоть обрела постоянное тяготение к саморазрушению. Если бы ваша душа не могла самостоятельно существовать в течение любой продолжительности времени после разрушения плоти, то священный замысел великого Бога о преобразовании гармонии мира материи не возник бы, ибо исполнение такого замысла было бы невозможно. А так как душа ваша не только способна существовать вне всякой связи с плотью, но и безмерно долго, нисколько при этом не видоизменяясь. Великий Бог создал систему некоторых законов, отвечающих за наиболее благоприятные для вашего развития перевоплощения, именно благодаря только лишь которым можно понемногу продвигать вас по пути формирования. Но само таинство перевоплощений в таком виде должно просуществовать только в течение всего первого этапа самоопределения человечества. Не касаясь в данном обращении разнообразных особенностей законов, связанных с перевоплощениями, и тех, кто именно за это ответственен, встречаемых вами после покидания плоти в образе неких светящихся существ, хочу лишь дать некоторые немаловажные пояснения. Ваша душа после покидания плоти и утраты всех грубых энергийных связей, присущих живущему материальному телу, продолжает сохранять в своей памяти все образы, основанные исключительно на чувственных проявлениях, сохранившихся при жизни вашей плоти к моменту покидания ее. Все ваши чувства и ощущения, которые ярко проявились и были вами осознанно восприняты в вашем отношении к окружающей реальности, в зависимости от степени и качества ваших привязанностей, остаются в памяти, отошедшей от плоти души, в том же самом качестве и с той же силой переживания». А далее, в течение всего времени ожидания вероятного нового воплощения, эти характерные переживания сохраняются без изменений, так как душа сразу же прекращает видоизменяться, как только утрачивает связь с определенными законами материи, только лишь в сплетении с которыми она имеет возможность менять свое качество и содержание памяти». Отсюда вам нетрудно будет понять, что чем больше на момент покидания природного тела вы приобрели отрицательных, неприятных для вас переживаний, тем больше страданий вы начинаете неизбежно испытывать в течение всего времени существования вне плоти, где изменить это никак невозможно. Вы же в подавляющем большинстве своем в течение всей истории своего существования постоянно накапливаете в основном только грубые и неприятные для вас чувственные привязанности. Но особенно большие трудности ожидают тех, кто заканчивает жизнь самоубийством. Ибо, как правило, к данному саморазрушению человек приходит на основе сложных и тяжелых переживаний, уход от которых он ложно видит именно в таком неверном усилии. Так как на самом деле происходит не уход, а запечатлевание данных крайне неприятных переживаний на годы, а то и на десятилетия и даже на века, пока не появится в естественных условиях плоть с наиболее благоприятными для развития этой души качествами. Подобное существование вне плоти в этом случае превращается в немыслимое страдание. Почему бы не возникнуть идеи о существовании ада, которая через простые примитивные образы, вызывающие суеверный страх, могла в определенной мере сократить ваши усилия в подобном предприятии. Только закономерности, связанные с существованием ада и рая, в данном обращении я также затрагивать не буду, хотя немалое верное представление вы уже можете сложить из того, что было освещено.